Ким как тень шел следом за ним. Подслушанный разговор чрезвычайно его заинтересовал. Этот человек был для него чем-то совершенно новым, и он намеревался продолжать исследование. Именно так он стал бы рассматривать новое здание или какое-нибудь необычайное празднество в городе Лахоре. Лама был его находкой, и он собирался овладеть ею. Недаром мать Кима была ирландка. Старик, остановившись у Замзамы, оглядывался кругом, пока глаза его не остановились на Киме. Паломническое вдохновение остыло в нем на некоторое время, и он чувствовал себя старым, одиноким и очень голодным. «Не сиди под этой пушкой», — высокомерно произнес полицейский. «Ху, сова!» — отпарировал Ким за ламу. «Сиди сам под пушкой, если тебе нравится. А ну-ка скажи, когда ты украл туфли у молочницы, Данну?» Это было совершенно необоснованное внезапно возникшее обвинение, но оно заставило умолкнуть Дану, знавшего, что пронзительный вопль Кима способен, если нужно, привлечь полчища скверных базарных мальчишек. «Кому же ты поклонялся там, внутри?» — ласково спросил Ким, садясь на корточки в тени подле ламы. «Я никому не поклонялся, дитя. Я склонился перед всесовершенным законом». Ким принял без смущения этого нового бога. Он уже знал целые десятки богов. «А что ты собираешься делать?» «Просить милостыню. Я вспомнил сейчас, что давно уже ничего не ел и не пил. Как принято просить милостыню в этом городе? Молча, как у нас в Тибете, или вслух?» «Кто просит молча, подыхает молча», — процитировал Ким местную поговорку. Лама встал было, но опять опустился, вздыхая о своем ученике, умершем в далеком Кулу. Ким наблюдал за ним, склонив голову на бок, внимательный и заинтересованный. «Дай мне чашку. Я знаю жителей этого города, всех, подающих милостыню. Давай чашку, и я принесу ее полной». Детски простодушно лама протянул ему чашку. «Отдыхай. Я людей знаю». Он побежал к открытой лавке кунжри, женщины низкой касты, торгующей овощами. Лавка была поблизости от трамвайного круга на Моти-базаре. Торговка издавна знала Кима. «Ого! Или ты стал йоги, что ходишь с чашкой для сбора подаяний?» — воскликнула она. «Нет», — гордо ответил Ким. «В городе появился новый жрец. Такого человека я еще не видывал». «Старый жрец, что юный тигр», — сердито произнесла женщина. «Надоели мне новые жрецы. Они как мухи садятся на наши товары. Разве отец моего сына — источник милостыни, чтобы подавать всякому, кто попросит?» «Нет», — сказал Ким. «Твой муж скорее яги, злонравный, чем йоги, святой. Но это новый жрец. Сахиб в Доме чудес говорил с ним, как с братом. О, мать моя! Наполни мне эту чашку. Он ждет?» «Хороша чашка. Целая корзина величиной с коровье брюхо. Ты вежлив, как священный бык Шивы. Нынче утром он уже успел стащить большую часть лука из корзины. А еще тебе я должна наполнить твою чашку?» «Вон он опять сюда идет». Огромный мышиной масти брахманский бык этого квартала пробирался через многоцветную толпу с украденным пизангом, свисающим у него изо рта. Прекрасно осведомленный о своих привилегиях священного животного, он направился прямо к лавке, наклонил голову и, громко пыхтя, стал осматривать ряды корзин, выбирая пищу. Маленькая твердая пятка Кима взлетела вверх и ударила его по влажному сизому носу. Бык негодующе фыркнул и удалился по трамвайному пути. Горб его дрожал от ярости. «Вот видишь, я сберег твоего товара на сумму втрое большую, чем будет стоить содержимое чашки. Ну, мать, немножко риса и поверх его сушеной рыбы, а также немножко овощной карри». Из глубины лавки, где лежал мужчина, послышалось ворчание. «Он прогнал быка в вполголоса промолвила женщина. «Подавать бедным хорошо». Она взяла чашку и вернула ее, наполненной горячим рисом. «Мой йоги не корова», — важно сказал Ким, пальцами выкапывая ямку на вершине горки. «Я думаю, что немножко карри, жареная лепешка и кусок сухого варенья доставят ему удовольствие». «Эта ямка величиной с твою голову?» — с раздражением сказала женщина. Тем не менее, она положила в нее хороший, дымящийся овощной карри, пришлепнула ее сухой лепешкой, на лепешку положила кусок очищенного масла, а сбоку — кислого тамариндового варенья. Ким любовно глядел на свою ношу. «Вот и ладно. Когда я буду на базаре, бык не посмеет подходить к этому дому. Он дерзкий нищий». «А ты?» — рассмеялась женщина. «Но ты не должен дурно говорить о быках. Не ты ли сказал мне, что наступит день, когда красный бык придет с поля, чтобы помочь тебе? Теперь держи чашку прямо и попроси святого человека благословить меня. И еще, не знает ли он какого-нибудь лекарства от болезни глаз для моей дочери? Попроси его об этом, о дружок всего мира». Но Ким ускакал раньше, чем она успела окончить фразу. Он несся, увертываясь от бродячих собак и голодных приятелей. «Вот как просим милостыню мы, знающие, как надо это делать!» — гордо заявил он Ламе, в удивлении глянувшему на содержимое чашки. «Теперь ешь, и я поем вместе с тобой». «Эй, ты!» — он окликнул водоноса, поливавшего цветы у музея. «Дай сюда воды! Нам, мужчинам, хочется пить!» «Нам, мужчинам!» — рассмеялся водовоз. «Хватит ли на такую парочку одного кожаного мешка? Ну, пейте во имя милосердного!» Он пустил тонкую струю на руки Кима, который пил, как туземцы, но лама счел нужным вытащить чашку из своих неисчислимых сборок и пить по уставу. «Парадези, чужеземец!» — объяснил Ким после того, как старик произнес что-то на незнакомом языке, очевидно, благословение. Очень довольны, они вместе принялись за еду и очистили всю чашку для сбора подаяний. Потом лама, понюхав табаку из внушительной деревянной табакерки, начал перебирать четки и в то время, как тень от зам-замы все удлинялась, заснул легким старческим сном. Ким побрел к ближайшей торговке табаком, бойкой молодой мусульманке, и выпросил у нее скверную сигару, какие сбывают студентам Пенджабского университета, подражающим английским обычаям. Он закурил, уселся под дулом пушки и, опустив подбородок на колени, стал размышлять. Размышления его кончились тем, что он сорвался с места и бесшумно помчался к дровяному складу Нила Рома. Лама проснулся в тот час, когда в городе уже началась вечерняя жизнь. Зажглись фонари, и одетые в белые клерки и низшие служащие стали выходить из государственных учреждений. Ошеломленный, он огляделся кругом, но поблизости не было никого, кроме мальчика-индуса в грязной челме и платье бланжевого цвета. Лама внезапно опустил голову на колени и застонал. «Что это ты?» — произнес мальчик, становясь перед ним. «Тебя ограбили?» «Мой новый чела, ученик, сбежал от меня. Я не знаю, где он». «А кто он такой был, твой ученик?» «Это был мальчик, явившийся ко мне на место умершего в награду за ту заслугу, которую я приобрел, когда вон там поклонился закону». Он указал на музей. «Он пришел ко мне вывести меня на дорогу, которую я потерял. Он повел меня в Дом Чудес и словами своими побудил меня осмелиться и заговорить с хранителем священных изображений, так что я получил утешение и одобрение. А когда я ослабел от голода, он просил милостыню за меня, как это делает чела для своего учителя. Неожиданно он был мне послан и также неожиданно ушел. Я хотел учить его закону по дороге в Бенарес». Кима удивила эта речь. ибо он подслушал беседу в музее и знал, что старик говорит правду, а туземцы редко позволяют себе это по отношению к незнакомцам. «Но я вижу теперь, что он был послан недаром, поэтому знаю, что найду реку, которую ищу». «Реку Стрелы?» — спросил Ким с улыбкой превосходства. «Неужто это новый посланец?» — воскликнул лама. «Я никому не говорил о своих исканиях, кроме жреца, священных изображений. Кто ты такой?» «Твой чела», — просто ответил Ким, сидя на корточках. «В жизни не видел я никого похожего на тебя. Я пойду с тобой в Бенарес. И еще я думаю, что если такой старый человек, как ты, говорит правду первому встречному, значит, он сильно нуждается в ученике». «Но река... река Стрелы...» «О, о ней я услышал, когда ты разговаривал с англичанином. Я лежал у двери». Лама вздохнул. «Я думал, что ты дарованный мне проводник. Такие вещи случаются иногда, но я недостоин их. Так значит, ты не знаешь, где река?» «Ну нет, нет». Ким в смущении рассмеялся. «Я иду искать быка, красного быка на зеленом поле, который поможет мне». Если у кого-нибудь из его приятелей был план, Ким по-мальчишески сейчас же выдумывал свой собственный и тоже по-мальчишески действительно думал иногда минут по 20 об отцовских пророчествах. «В чем поможет дитя?» — спросил лама. «Бог знает, но так говорил мне отец. Я слышал, как ты рассказывал в Доме чудес обо всех этих незнакомых и странных местах в горах. А уж если такой старый человек, столь привыкший говорить правду, хочет искать какую-то реку, я подумал, что и мне нужно отправиться в путь. Если нам суждено найти их, мы их найдем. Ты свою реку, а я моего быка, и мощные столпы, и еще что-то, о чем я позабыл». «Не столпы, а колесо, от которого я освобожусь», — сказал лама. «Это одно и то же». «Может, они сделают меня царем», промолвил Ким, безмятежно готовый принять все на свете. «По дороге я научу тебя другим, лучшим желаниям», — наставительно сказал лама. «Идем в Бенарес». «Только не ночью. Теперь воры разгуливают. Подожди до утра». «Но тут негде спать». Старик привык к порядку в своем монастыре и, хотя по уставу всегда спал на земле, все же предпочитал соблюдать приличие. «Мы найдем хорошее помещение в кашмирском караван-сарае», — сказал Ким, смеясь над его замешательством. «У меня есть там приятель. Пойдем».